Слишком сильное давление возникло внизу живота, стоны стали частыми и непрерывными. Затанна была готова кончить, откинув голову назад, она расслабилась, а затем еще раз напряглась и протяжно застонала. Перевернувшись в положение сидя, а я не был против, чтобы она была сверху, она двинула бедрами навстречу, чуть привставая, и головка оказалась внутри нее, распрямляясь в спине и делая круговое движение бедрами, раззадоривая меня, а затем резко насадилась вновь. Ах, уимэм, ах, стоны было невозможно сдержать, с каждым толчком становилось все жарче и жарче, и через пару минут она кончила, сама того не ожидая. Еще несколько часов мы занимались любовью, а затем уснули на кровати, где было большинство этого действа. Продолжение следует. Примечание к части. Походу я разучился писать хентай, что-то он на мое мнение вышел не таким, как раньше. Углубился я больно в житейское и сюжет. Глава 43. Айзек Динклейдж. Проснулся я в окружении троих дев. Повезло ли мне? Возможно. В любом случае я доволен как никогда ранее. Хотя меня немного напрягло сообщение от системы. Внимание! Вы получили задание «Королевский фаворит». В глубине души каждая монаршая особа женского пола, а иногда и не только женского, мечтает о том, кто будет ей дарить любовь и ласку. Но нет смельчаков, которые бы посмели покуситься на королевскую розу. Но вы ведь не такой трус. Вы ведь сможете осилить пятерых. Награда. Плюс 1000 к отношениям с той страной и организацией миром, где вы соблазните свою жертву. Плюс 1500 отношений с соблазненными. Плюс 20 со, за каждую цель. Плюс 10000 опыта, за каждую цель. Плюс 125 со, за выполнение миссии за 1 год. Плюс 75 со, за выполнение миссии за 2 года. Плюс 1000 к отношениям с фракцией инкубов. Время выполнения задания. 3 года. Выполнено 1 из 5. Штраф за отказ или провал задания. Нет, если не считать угрызение совести, что у вас была такая возможность, но вы тупанули. Принять? Да нет. Система в своем духе. Но впрочем, мне интересно, как будут реагировать дамы на все, когда проснутся. Вчера они хоть и сами это начали, но все же были под градусом, поэтому существует вариант, что они еще на меня обидятся. Впрочем, поздно думать и переживать. Как-никак я могу поступить как настоящий мужик и свинтить отсюда с помощью Хирайшина. О, кажется, просыпаются. Первой проснулась Пэм, что заснула на мне. Доброе утро, милый. Какое сейчас время? Вставай, моя лесная ковайка. Уже 10:30 и нам. А, вскочила с места Беатрис. У меня же назначена встреча на 11 с министрами. Мать твою, как я умудрилась проспать. Ой, моя папа. Хи-хи-хи. Как можно было понять, этот элегантный и совсем не злодейский смех принадлежал Памеле? Я старалась. Ну я тебе. Ух, ладно, отдыхайте. Я распоряжусь, чтобы вам принесли что-то перекусить. Можно тише, у меня голова раскалывается, простонала Затанна и нырнула головой под подушку. И это великая волшебница, что может повелевать. А чем ты там можешь повелевать, Затаночка? Я ее тормошу, а она не реагирует. Да, тяжелый случай. Я бы даже сказала критически. Улыбнулась Пэм и поудобнее устроилась на мне, чтобы доспать. Пэмчик, слезь, я сейчас помогу Затанне. И, спустя 2 минуты, Затанна недоверчиво посматривала на меня и, видимо, сканировала попутно себя на наличие чего-нибудь. И как ты это сделал? Я магов сразу узнаю. Я и не маг, я человек, чистокровный, кажется. Ну да ладно, не это же главное, а то, что ты сейчас здорова и у тебя ничего не болит. Как ты это сделал? Рассказать ей немного рискованно. Впрочем, это может вылиться в союз или по крайней мере взаимовыгодное сотрудничество. Она в каноне, кажется, все же пользовалась огнем и ветром. Большего не помню. Да и знать она должна многое по ним. А знание – это сила. Я же в свою очередь могу ей наклепать необходимый фуин или усилить ее тело. В общем, есть почва для размышления. Ну, я владею кое-какой силой. Но дай слово, что об этом никто не узнает без моего согласия. Она смерила меня нечитаемым взглядом и кивнула. Я могу принести клятву на крови и маги. Не особо люблю такие излишества. Но согласен. Через 10 минут мы уже сидели за столом. Я залечивал рану на ее руке с помощью ирьорин-дзюцу. Памела, зевая, все же встала, но оперлась об меня, немного кимарила. Итак, эта сила называется чакра. Возможно, ты о ней раньше слышала где-то, но по тем легендам не всем будет ясна ее природа и возможности. Кстати, я думаю, моя чакра — это гибрид с какой-то другой энергией или же ее ответвление. Чакра состоит из двух главных составляющих – энергии тела и энергии духа. Иногда к ним присоединяется, к примеру, синчакра – это природная энергия. Но есть и другие вариации, к примеру, еще и демоническая. Но это сейчас не важно. То, что ты увидела – это медицинская чакра, она мягче, если можно так выразиться, и может лечить практически любое существо. По крайней мере, мета-людей и обычных людей лечит, и тебя вылечила. А ведь ты, как я понял, наполовину не совсем человек. Хомо-маги – это магическая раса, к которой принадлежала моя мать. Ясно. Благодарю за пояснение. В общем, применения у чакры есть и мирные, и не совсем. К примеру, в левой руке я создал обычный рассинган, а в правый хисинган. Это воплощение его боевой части. Мне доступны 5 основных стихий. Вода, земля, огонь, ветер и молния. Возможны комбинации из них, но мне они недоступны. Возможно, моим детям это удастся сделать, но не мне. Весьма интересно, но как ты их получил? Ты ведь не мета, нет, человек. И способности эти мои, хотя я их и недавно пробудил. Можно сказать, они наследственные. Только вот моих биологических родителей я не знаю. Меня всю жизнь воспитывали динклейджи, и вот только пару недель назад я узнал, что у меня скорее всего есть другие родные, а возможно и нет. Я, когда вернусь в Готэм, буду заниматься их поисками. Ты меня озадачил, Айзек. Таких людей я еще не встречала. Ты специально подговорил королеву Биалии на нашу встречу, я здесь в отпуске, и не знал, что ты будешь здесь выступать, и для меня это было приятной неожиданностью. Честно ответил я. Что ж, ты не врешь, это видно. Меня жутко интересуют твои возможности. Быть может, мы встретимся как-нибудь еще для приватной беседы и поговорим о возможном сотрудничестве. Я только за. У меня возникли кое-какие сложности понимания стихий, поэтому мне бы пригодился опытный глаз и рука разумный, чтобы разобраться в их природе и схеме, как они взаимодействуют с миром и между собой. Взамен я могу также многое предложить. Тогда договорились. Сегодня я вынуждена буду улететь, но думаю, в Готэм скоро явлюсь. Давай обменяемся адресами и номерами телефонов. Дальше у нас уже был не деловой разговор, я бы сказал, дружеская беседа за чашкой чая. Будто бы мы и маленькую групповушку не устраивали несколько часов назад. Впрочем, такое положение вещей мне к лучшему. Спустя еще пару часов Затанна откланялась по делам и попрощалась. А мы решили не дожидаться Беатрис с ее совещания, а вернулись в свое маленькое поместье. Я к удивлению понял, что моя печать инфуин собрала куда больше чакры, чем положено. И тут я понял, что дело в девушках, с которыми я сплю. Благодаря одному прекрасному навыку я качаю с них силу, и она автоматически, если объем заполнен, перенаправляется в печать. Ведь, как я и говорил, чакра – это смесь энергии духа и тела, и она есть у каждого человека. Просто никто ею не пользуется, ибо нет СЦЧ или такой прекрасной системы игрока, как у меня. И, если я куплю или же разработаю, но это маловероятно в ближайшее время, эту технику, то я смогу регулярно пополнять запасы чакры от других людей или мета. И это прекрасно. А ведь есть еще синчакра. Главное разобраться в ней поскорее, и я смогу увеличивать ее количество на треть. Эх, мечты, мечты, поскорее бы вы сбылись. Интересно, как там наши в Готэме? Позвонить? Не, пускай от меня отдыхают. Я все равно через 2 дня улетаю. Поэтому сегодня в последний раз тренируюсь. А завтра оттянусь в последний раз перед отъездом по полной. Решено. Я создал уже 80 клонов. По ощущениям нормально. Чакры хватает. И отправил по десятку на каждую стихию. Затем еще 10 контроль тренировать. Еще 10 стиль марионеток практиковать. 10 фуин. И последний 8-й десяток упражняться в боях на холодном оружии и рукопашном. Двойника по разделению я решил не создавать. Все равно у меня уже кончился материал. Посвящу его загару. Последний день в Биалии был довольно быстрым. Пэм все время носилась со стороны в сторону, проверяя, ничего ли мы не забыли и взяли все подарки, что нужно, или же нет. В общем, как и в обычной нормальной семье, я же довольствовался пивом и сухариками, просматривая мои достижения на почве повышения уровня навыков, характеристик и получения нового пути марионеточника. Диспозиция была такова. Имя. Айзек Динклейдж Маусмен. Жизнь. 885. Уровень. 74. Опыт. 1 930 562 155 000. Титул. Крутой легавый, русский попаданец, хороший парень, философ, чакраюзер, латентный супергерой, благородный рыцарь. 1 класс. Ассасин. 1 подкласс. Мастер Би. 2 подкласс. Шпион Вор. 2 класс. Лекарь. 1 подкласс. Иренин. 2 подкласс. Ученик Мингеле. Параметры. Запас чакры. 24695. Инфуин. 1000. Контроль чакры. 1800. Сила. 200. Ловкость. 156. Выносливость. 195. Интеллект. 184. Интуиция. 134. Удача. 191. Харизма. 68. Лидерство. 26. Пафос. 66. Воля. 91. Стратег. 23. Свободных очков. 80. Особенность. Сирота. Одинокий волк. Благословение Афродиты. Ученик дьявола. Усиленное тело. Навыки. Готовка. 46 ур. Музыкант. 44 ур. Поиск проблем. 50 ур. Мастер спаивания. 31 ур. Инкуб. 6 ур. Нога Чака Нариса. 59 ур. Владение холодным оружием. 62 ур. Троллы. 37 ур. Снайпер. 1 ур. Мошенник. 6 ур. Нарутотерапия. 71 ур. Скрытность. 29 ур. Рукопашный бой. 95 ур. Росомаха. 9 ур. Режим берсеркера. 19 ур. Плотник. 16 ур. Полиглот. 35 ур. Стиль Динклейджа. 38 ур. Мастера Би. 27 ур. Мазохист. 21 ур. Аура страха. 59 ур. Вор. 5 ур. Взломщик. 5 ур. Адепт Шиагарата. 4 ур. Безумный ученый. 4 ур. Плюс 27% к психической устойчивости. Плюс 19% к устойчивости против ментальных атак. Плюс 17% к устойчивости алкоголю. Плюс 15% вероятности к тому, что Джокер не захочет вас убить. Плюс 12% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость. Плюс 38% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях. Плюс 11% к сопротивляемости холоду. Плюс 5% к сопротивляемости обморожению. Плюс 50% вероятности стать другом любому персонажу, кроме некромантов. Плюс 75% вероятности, что вы попадете в ад без очереди. Плюс 5% обучаемости в любой сфере. Путь Чакраюзера. 1. Путь Иренина. 2. Путь Фуиндзюцу. 3. Путь Гиндзюцу. 4. Путь Силы Юности. 5. Путь Марионеточника. Родство со стихиями. Огонь. 29%. Вода. 73%. Молния. 8%. Ветер. 29%. Земля. 73%. Свет. 12%. Тьма. 7%. Жизнь. 17%. Смерть. 7%. Умение. Манипуляции чакрой. 210 ур. Хождение по воде. 48 ур. Хождение по вертикальным поверхностям. 59 ур. Покров чакры. 98 ур. Чакра когти. 43 ур. Чакра хвост. 45 ур. Чакра нити. 45 ур. Чакра крылья. 9 ур. Техники. Пхинге. 67 ур. Кавареми. 53 ур. Теневое клонирование. 90 ур. Мистическая рука. 33 ур. Чакраскальпель. 31 ур. Техника сокрытия. 31 ур. Рассинган. 26 ур. Техника деления тела. 10 ур. Шуншин. 15 ур. 8 врат. 2 ур. Суитан. Суитан. Водяной шар. 46 ур. Суитан. Водяная пушка. 34 ур. Водяная медуза. 15 ур. Водяной град. 15 ур. Водяной пистолет. 29 ур. Водяной сюрикен. 26 ур. Водяной богомол. 10 ур. Водяная тюрьма. 22 ур. Удушение сгустком воды. 25 ур. Водяной хлыст. 9 ур. Узусинган. 9 ур. Водяная стена. 3 ур. Водяной дракон. 2 ур. Водяное копье. 7 ур. Водяное лезвие. 5 ур. Датон. Каменная кожа. 49 ур. Каменные пули. 29 ур. Каменная броня паука. 16 ур. Земляные шипы. 29 ур. Каменный пресс. 20 ур. Разлом почвы. 16 ур. Каменный бур. 4 ур. Каменное погребение. 6 ур. Каменный лес. 6 ур. Каменная стена. 5 ур. Каменное вооружение. 6 ур. Каменный кулак. 5 ур. Каменный голем. 3 ур. Земляное копье. 7 ур. Земляной купол. 2 ур. Каменная клетка. 5 ур. Оползень. 1 ур. Сокрытие в земле. 2 ур. Катон. Огненный шар. 15 ур. Хисинган. 8 ур. Огненная стена. 3 ур. Огненный дракон. 3 ур. Огненный шторм. 2 ур. Огненный шквал. 2 ур. Испепеление. 2 ур. Огненный кулак. 5 ур. Фуутон. Поток ветра. 8 ур. Ветряной сюрикен. 6 ур. Ветряной шторм. 9 ур. Рассин сюрикен. 9 ур. Фуиндзюцу. Взрыв печать 60 ур. Дымовая печать 29 ур. Светошумовая печать 14 ур. Запечатывание предметов 50 ур. Хирайшин 24 ур. Печать инфуин 2 ур. Мгновенный паралич 16 ур. Печать молчания 50 ур. Гиндзюцу. Самогиндзюцу 18 ур. Гордиться есть чем, и надеяться также есть на что. Я и поработать здесь успел, и все же отдохнуть смог. Теперь готов вернуться в Готэм-Сити. Звонок запел, и я пошел открывать. Там была Беатрис хмурая. Ведь мы уезжаем, вернее я уезжаю. Ведь отношения у нас подросли хорошенько после той ночи. Помела Эйсли и ядовитый плющ 5500 великая искренняя любовь. Королева Беатрис, королева пчел 3300 интерес, влюбленность. Затанна Затара 1600 интерес, влечение. И самое забавное, что посмотрев сообщение за ту ночь, я понял, что получил плюс 100 к отношениям со смертью. У меня нет слов, кроме тех, что смерть, однако тот еще сталкер. Привет, вяло улыбнулась она. Приветик, заходи бы те, ее охрана осталась ждать снаружи. Чай, кофе или что-то покрепче, я здесь буквально на минуту. Хартон еще не прилетел, поэтому он с вами не смог лично попрощаться, но передавал привет. Поэтому я здесь и за него также. Ясно. Жаль, что отпуск закончился. Но я попытаюсь сюда наведываться чаще. Ведь Хирайшин есть. Главное его немного усовершенствовать, и я смогу время от времени сюда заскакивать. Это было бы прекрасно. Улыбнулась уже искренне Беатрис. Вот. Сунула она мне телефон. Здесь мой номер телефона и Хартона. В аэропорту такой же передадут и помели. Номер засекречен, его нельзя отследить или прослушать, и пополнять его не нужно. Поэтому мы сможем общаться чаще. Это прекрасно, Беатрис. Обязательно будем тебе звонить. ХМ. Но знай, если передумаешь и захочешь уйти со службы, я очень надеюсь, что ты придешь сюда. Разумеется. ММХМХМ. И был заткнут поцелуем. Возвращайся. И тут же развернулась и ушла. Она так и не дождалась ПМ, чтобы и с ней попрощаться. Ведь та была на заднем дворе. Хотя, думаю, с ней ей хотелось прощаться только как с подругой. А в моем случае еще и, эх, тяжела моя жизнь, проблемы на ровном месте. Я передал Пэм, когда она зашла внутрь, что заходила Беатрис. Моя ненаглядная дриада не обиделась на нее, наоборот даже задумалась с таким лицом над этой ситуацией, что так и должно быть. Впрочем, хорошо, что они друг на друга зуб не точат. Мы закончили сборы примерно ближе к 5 вечера, а в 6 уже были в аэропорту, где нас дожидался тот личный самолет Люцифера, что он нам отправил обратно, и мы отправились из Биали обратно в мрачный и опасный Готэм-Сити. Продолжение следует. Примечание к части. Конец арки в Биали. Дальше Готэм в основном. Седава спес. Сазов, спасибо за совет. Номер приватбанковской карточки гривневой. 4149 4393 9090 1431. Для тех, кто не в Украине живет, но также хочет мне переслать денежку. Я дам информацию более подробную, так как мне нужно будет вам отослать скрин информации. Глава 44. Дом. Милый дом. Он сейчас пустовал. Харли не было дома. Мы ее оставляли здесь присматривать за домом. Видимо, вышла в магазин или бродит где-то, гуляет. Первым делом я наведался в подвал, где развеял своего клона, что оставил заботиться о поставке Маусмена Готэму. Я его развеял и получил следующее сообщение. Внимание! Вы достигли синхронизации с природой. Вероятность смешивания природной энергии с собственной 50%. Плюс 550 к контролю. Плюс 2750 к чакре. Я так понимаю, прибавку к контролю и чакре я получил из-за медитации клона. Неплохо. Конечно, путь Сенин моды я не получил, но есть предпосылки сделать это быстрее, чем я рассчитывал, да и опыт есть благодаря клону. После этого я выпустил из печати больше 20 клонов, что оставались, и развеял всех, поместив всю оставшуюся чакру в печать. Этот излишек мне еще пригодится. Правда, немного чакры потерялось, но это не смертельно. И после этого я все же решился купить технику поглощения чакры, потратив на нее 60 со, а осталось еще 20. Впрочем, думаю, скоро я еще наверстаю утерянное. Пэм, ты звонила Харли, где она? Она в магазине, скоро будет дома. Хорошо, встретишь ее, я хочу наведаться в пару мест, а затем вернусь домой, и мы отметим последний день перед моей работой. Согласна, милый. И, чмокнув меня в щеку, убежала наверх. Первым делом я начал обозначать разные комнаты в нашем доме метками Хирайшина, машину, а затем поехал по злачным местам Готэма расставлять там свои метки. В нашем полицейском баре я встретил только Харви. Там вообще было мало людей. «Харви, привет, как жизнь? Вы посмотрите только, кто к нам явился», — улыбнулся уже поддатый лейтенант. «Сам Айзек Динклейдж, что песочек Биали уже не греет, и ты решил вернуться в более теплые края. А я вижу, ты уже разогретый. Хороший день. Джим со своей женушкой и дочерью где-то отдыхают за городом. К слову, не только она прибыла в город, к нам перевод пришел. В твоем отделе теперь еще двое. Оба, между прочим, из Нью-Йорка, твоего родимого города. Ну и Готэм-Сити для меня не чужой. Ладно, присаживайся и расскажи лучше, что там нового за границей». Кратко поведав о том, что я пропустил за последний месяц, Буллок окончательно опьянел, и я его отвез домой. Сам же продолжил поездку по Готэму. Ставил метки я во многих местах. В итоге сам не заметил, как наступил вечер, даже некоторые члены бедсемейства вышли на охоту. Была мысль увязаться за ними и поздороваться, но решил отложить это на потом. Я вернулся домой и был заключен в объятия Харли. Затем я занялся привычной для меня готовкой и немного вслушивался в разговор девочек. Делать было нечего, поэтому краем уха слышал, о чем они беседовали. «Стой!» – остановил я поток слов Харли. «Киллер Фрост поймали?» «Да-да», – энергично закивала блондинка. «Пару недель назад Бэтмен сделал это вместе с кем-то из своих новых подопечных. У него, кажется, семейка расширилась в последнее время. И где она сейчас?» «В Аркхэме. Ты задумал ее переориентировать на всеобщее благо?» – нахмурилась Памела. «Не ревнуй, моя драгоценная дриада. Она меня интересует только в научном плане и в некотором роде стратегическом смысле». Пэм смерила меня взглядом, что можно было бы расшифровать как: «Я знаю, что ты мне нагло врешь, хотя я на самом деле не против твоей затеи, но ради приличия нужно повозмущаться». «Хех, ну ты и кобелина. Зато я очень верная кобелина», — улыбнулся я. «То есть, он хочет оприходовать ледяную злюку, а меня опять динамит?» Вскочила с места уже разъяренная Харли. «Где справедливость? Я тебя добиваюсь уже сколько, а в итоге опять провал. Ты редкостный негодяй, обвиняющий начало тыкать в меня своим пальчиком. Ай, ты что, бронежилет носишь?» Словно об камень только что ударилась. «Ум-м-м, она такая милая, когда злится. Обещаю, когда-то ты свое получишь, Харли, но не сегодня. Так, живо садимся за стол, рагу уже готово». «Ура, рагу от Айзека, я уже говорил, что она весьма отходчивая». На следующий день я вышел на работу. Меня приветствовали. Были люди, что рады моему возвращению. Некоторые не очень, завистники в общем. Но в целом обстановка была мирной, и моя чуйка молчала. Надеюсь, ничего не произойдет, пока я буду вновь входить в курс дела. Я направился прямиком к шефу, то бишь Гордону. И там, судя по всему, было трое человек. Динклейдж немного приподнял бровь Гордон, восседая в своем кресле. «С возвращением из отпуска. Хорошо отдохнул, ну во всяком случае лучше, чем в прошлый». Сделал я намек на полет в Грецию. Рядом с ним стоял Буллок явно с последствиями вчерашнего пьянства и уже не молодая, но все еще симпатичная женщина лет 40. Блондинка, пострижена под каре, голубые глаза, что были скрыты за очками. Строгий вид и одежда делового стиля без всяких юбок, а именно брюки и пиджак. «Хм, ясно. Ну тогда думаю, ты зашел вовремя. Знакомься, Сара Гордон из Сен, твое непосредственное начальство. Рад познакомиться». Я протянул ей руку для пожатия, а она сунула мне какую-то папку в руки и быстрым шагом стала идти за дверь. «Рада познакомиться, детектив. А теперь пора работать. Позже успеем спросить друг друга, какое пиво любит каждый из нас». Я в шоке, Гордон вздыхает, а Буллок сочувственно на меня посмотрел. «Крепись, парень. Тебя ожидает ад. Свободен, Динклейдж». И, хотел он было что-то сказать, но передумал. «В общем, иди работай. Есть. Чувствую, будет мне туго работаться с женушкой Гордона». У Гордона Сен был свой обширный кабинет, в котором уже собирались мои сослуживцы из отдела по организованной преступности. В углу была парочка старожилов, что помнили еще предыдущего комиссара полиции Ларри Линса. Возле окна стояла моя начальница. Еще здесь присутствовала Рене. «А вот и ты. Привет, Айзек». «Уже думала, что буду я без напарника сегодня работать. Хотя Рик тебя неплохо подменял». «Рик, его что, к нам перевели?» «Сам перевелся. К тому же у нас еще два новых лица». «Да, я от Харви слыхал немного об этом. Правда, даже имен не знаю». В этот момент в кабинет вошли еще двое. Блондинка, многим похожая на нашу начальницу, только какая-то более мужеподобная, и я бы сказал типичный интеллигент, среднего роста, кореглазый шатен, в очках и немного придурковатым видом. Применив взор игрока, я понял, что это не проходные люди. Имя: Николас Ник Краузер. Уровень: 54. Раса: человек. Класс: ассасин. 1 подкласс: мастер Би. 2 подкласс: ас в стрельбе. 3 подкласс: шпион-вор. 4 подкласс: отравитель. Особенность: сила воли, гений, агент Аргуса. Возраст: 27 лет. Характеристики: СМ. Подробно. Дамочка также не промах оказалась. Имя: Маргарет Мэггисайр. Уровень: 40. Раса: человек. Класс: страж порядка. 1 подкласс: детектив. Особенность: упрямство, чувство справедливости. Возраст: 33 года. Характеристики: СМ. Подробно. Характеристики обоих впечатляли, особенно этого Николаса, ведь у него половина из них были либо наравне со мной, либо чуть выше по уровню. С нашей детектив Сейер все обстоит немного иначе, она также весьма тренированная особа, и ее показатели куда выше, чем у других полицейских, в 90% случаев, но все же до меня ей далеко, и до Краузера также. Доброе утро. Доброжелательно помахал всем Краузер рукой и улыбнулся. Не имел бы систему в помощниках, сказал бы, что это Эйзен Саске маскируется под личиной честного копа. Но нет, это агент Уоллер. Видать, до меня решила добраться. Или же она просто внедряет своих агентов во многие горячие сектора. Точно не знаю, но когда-нибудь выясню. А пока не показываем свою осведомленность. Поэтому накладываю на себя самогендзюцу. Айзек Динклейдж, я полагаю, обратилась ко мне Сейер, Маргарет Сейер, или же Мегги. Николас Краузер. Кратко представился ее спутник. Раз уж вы познакомились, то присаживайтесь. Сегодня у нас будет весьма серьезный разговор. Испортила дружелюбную атмосферу Гордон Эссен. Последние представители нашего отдела. Было еще шестеро, но, если верить словам Буллока, то двое сейчас в больнице с травмами лежат. Еще двое перевелось в Метрополис, один вышел на пенсию и один в отпуск уехал. Поэтому здесь все. Когда я уезжала в Вашингтон, то была уверена, что мне не о чем волноваться и отдел будет работать без меня нормально. Обвела всех взглядом. Но вы обделались так, что мне стыдно здесь вообще появляться. Начнем с вас, детективы Джонсон и Рейбих. Когда вы разберетесь с вашими висяками по делу Малроу, этот не до мафиози. И начался такой словесный поток, что заставил меня задумать на ту тему, что Гордон после общения со своей женушкой стал таким спокойным. Ведь на мое скромное мнение, если он выдерживает ее напор, то и Джокер не особо-то и страшен комиссару. Обвинения в сторону двух старожилов шли долго, они оправдывались и объясняли, почему дело не двигается с мертвой точки. И как по меня, то причины вполне логичные. Отсутствие улик, законы, которыми умело манипулирует глава той шайки, и еще по мелочи. Но этого хватало для того, чтобы он был на свободе. Однако Сара не унималась. В итоге после этого досталось и нам с Рене. Ну и конечно же наши две звезды. Монтойя и Динклейдж, скажите мне, пожалуйста, когда вы соизволите работать? И речь идет не об отпуске, а о результатах вашей работы. Несколько месяцев вы работаете над Черным Крестом. И где результаты? Вам выделили всю информацию по ним, прослушку разрешили, дополнительно выделили вам людей. Прошу прощения, лейтенант, прервала ее Рене, но дополнительно нам людей выделили только 2 дня назад, а прослушку разрешили только неделю назад, да и то сейчас от нее толку нет, так как в том баре идет ремонт и он закрыт, а другие точки, где может собираться верхушка группировки, неизвестны. Отговорки, отговорки, уж от тебя не ожидала, Рене. Впрочем, почему это наш герой кинотеатра молчит, язык сгорел на пляже? Ну и почему же ты такая стерва? Ну я не против пообщаться, лейтенант, только о чем нам говорить, если вы об этих делах знаете только по бумажкам? Кинул я шпильку в ее адрес. Я знаю достаточно о вас, о нас. Полуискренне удивился я. Насколько я понимаю, Рене, вы, может, и знали немного, но она не работала с вами. Меня вы видите сегодня впервые. Полгода вас не было в городе, и вы не в курсе последних новостей. Как ни крути, я человек, которого не было в городе лишь месяц, вновь вхожу в этот омут с головой. Ну и как головка не болит? Хмыкнула она. Впрочем, я слыхала истории о тебе и этой чокнутой, голова болеть у тебя не должна. О ком это вы? О твоей ненаглядной плюще. Ее зовут Памела Айсли, и она не чокнутая. Да ладно, один раз перед тобой раздвинула ноги и уже хорошенькой стала, она меня уже выводит. Впрочем, самогендзюцу должно помочь. Ах, точно, «Прости, забыла, у тебя еще и Харли Квинн поживает, втроем веселитесь, а что четвертой хотите быть?» «Ох, как ее перекосило! Простите, но вынужден отказать, вы, конечно, женщина эффектная, но не в моей весовой и возрастной категории. Плюс 100 к отношениям с детективом Джонсоном, плюс 100 к отношениям с детективом Рейбихом, плюс 100 к отношениям с Николасом Краузом. Раз не могу эффективно защищаться и уходить от атак, то мне остается только атаковать в ответ. Че что? Да-да, я тоже могу ответку кинуть. Хорошо, откинем этот вопрос. На большее, чем тупой юмор, ты не способен. Рене, надеюсь, ты сможешь ему мозги прочистить. Здесь тебе, дура, нужно прочистить мозги. Правда, сейчас тебе это говорить бессмысленно. Еще полчаса она обхаживала нас по мелочи. И здесь я понял, что она сейчас на нервах, и хоть некоторые ее шпильки были по делу, но огромный пласт информации давал понять, что она чем-то обеспокоена. В общем, подкосила ее работа. С одной стороны, ее мне даже жаль, только эта проблема не должна становиться всеобщей, и давить по поводу и без повода нам на мозги. После выноса мозга мы разбрелись по своим столам, занявшись работой, и только поздно вечером, когда я собирался уходить домой, меня окликнула Рене и предложила пойти с ней и двумя новичками выпить по бокалу пива и познакомиться нормально. Я согласился, ведь настроение было паршивое, да и познакомиться – это святое дело. Она мне также сообщила, что по делу о моем усыновлении еще новостей нет, и в баре я уже немного отвлекся от проблем насущных. «Айзек», — заговорил со мной Николас, — «а ты не собираешься подать жалобу на лейтенанта?» «За что?» — нейтральным голосом спросил я его. «Ну, она как бы тебя оскорбила и залезла уже на личности. Мне, впрочем, дела до этого особого нет, но просто решил поинтересоваться. Мне нет дела до мнения других, я живу своим умом, а если у нее ПМС, или что-то случилось на стороне от работы, а она переносит эти проблемы на отношения с коллегами, то я ей не доктор. У меня также много проблем, не связанных с работой, но о них вы же не знаете». «Хм, ясно. Айзек, так это все-таки правда, что ты встречаешься с Памелой Айсли?» Это был немного грубоватый голос Сейр. «Я не осуждаю, не подумай, просто о тебе я много слышала за последнюю неделю пребывания в Готэме. Ты прям микролегендой стал. Думаю, слово «легенда» подходит либо Бэтмену, либо же Маусмену. Я просто выбираю персональный подход к человеку. Любой человек – это индивидуальность, и у него есть свои нужды и особенности. Поэтому нельзя всех людей под одну гребенку мести. От психологической ломки человека, в попытке сделать его стандартным, из него можно воспитать психа. Поэтому я стараюсь действовать осторожно и нетрадиционными методами, которые пока себя оправдывают. Плюс 100 к отношениям с Николасом Краузом. Плюс 100 к отношениям с Мегги Сейр. Плюс 100 к отношениям с Рене Монтойя. Не думал, что так философски скажу. Весьма интересная позиция. Пробормотала единственная блондинка в нашей компании. Какая есть? А почему вы перевелись сюда в Готэм? Спросил я в ответ. Ну, я из-за моего начальства, ответил Краус, и думаю, не соврал. В Готэме у вас не хватает знающих свое дело детективов. Я считался одним из самых результативных, вот меня и уговорили перевестись сюда. К тому же, у вас, несмотря на больший риск, чем в Нью-Йорке, лучше платит, и на пенсию можешь раньше выйти. Да и куча всего есть еще. Понятно. А ты, Мегги, надеюсь, никто не против, что я перешел на ты? Да нет, нам все равно, надеюсь, еще долго будем работать вместе. Так что я только за, не люблю официоз. Вот и замечательно, кивнула Рене. Предлагаю выпить за это. Пропустив еще один бокальчик в себя, я был выдернут звонком из участка. Дежурный сообщил, что меня хочет видеть маленькая девочка по имени Артемис Крок, и просит, чтобы именно дядя Динклейдж помог ей. Я чертыхнулся и почуял, что запахло чем-то крупным. Хотя казалось бы, что может хотеть от меня маленькая девочка с добрым характером и будущим супергероини. Продолжение следует. Глава 45. Примчался я в участок буквально за 2 минуты. Рядом со входом с уже пожилым, я бы даже сказал самым старым членом полиции Готэма, который сегодня являлся дежурным, сидела миленькая девочка, Артемис Крок. Она была заплаканная, одета явно не по-праздничному, а в детской пижаме с зайчиками, домашних тапочках и в обнимку с плюшевым мишкой. Девочка уже продрогла от холода. В принципе, на улице не было так холодно, но это мне, а маленькой девочке температуры уличной хватило. Поэтому я ее без разговоров укутал в свою куртку и отнес к своему столу, усадив за свой стул, и поставил чайник. Артемис, максимально ласковым голосом и улыбкой обратился я к ней. «Скажи, что случилось? Тебе понадобилась моя помощь?» Она кивнула. «Хорошо, я помогу, только ты должна рассказать, что случилось. Джейд ушла от нас». «От нас? Куда ушла?» «Когда маму посадили, то папа стал куда чаще нас бить, урод. Особенно Джейд, она сильно похожа на маму, а они часто ссорились. Джейд, она хмык, также ссорилась с отцом, а пару дней назад они поссорились сильно. Джейд обиделась и решила сбежать из дому. Она хотела меня с собой взять, но я отказалась. Я думаю, что папа хороший, просто ему грустно от того, что маму посадили. Артемис милая и доверчивая девочка, ей всего 10 лет, вот и думает, что ее папу можно еще называть хорошим отцом. Только вот я сегодня уже успел заметить листовки человека в маске из хоккея, и носил он кличку «Спортмастер», так что он себе уже подписал приговор. К тому же на его счету уже убийство, а не простые ограбления. Это было 2 дня назад, да, она не говорила, куда пойдет. Я надеялась, что она ушла просто гулять, а насчет побега шутила. Но ее уже нет 2 дня, а я волнуюсь, вдруг с ней что-то случилось. Не волнуйся, думаю, с ней все нормально. Это же твоя старшая сестра, она не пропадет. Но я ее обязательно найду и верну тебе. Спасибо. И эта кавайка полезла ко мне обниматься. А вот и чайник вскипел. Сейчас ты попьешь чай, а я отойду на пару минут. Мне нужно кое-что сделать. Да, отойдя на такое расстояние, какое смог, чтобы визуально она меня видела и не пугалась одиночества. И при этом я мог спокойно позвонить Рене и еще в соцслужбу. Ведь оставлять Артемис и Джейд с их придурочным отцом я не намерен. Хотя и в приют отдавать тоже. Поэтому я возьму опеку над ними на себя. Хотя, если честно, меня эта мысль немного пугает. Да и Пэм, я эту спонтанную идею представлю потом по факту свершения. Несколько звонков и дело готово. Рене подъедет к адресу проживания семьи Крок, и соцслужбы тоже. А малышку я решил все же оставить с дежурным. К тому же человек он такой, что детей любит. У него с женой детей никогда не было, поэтому пускай немного побалуется. И ему в радость, и Артемис отвлечет от лишних мыслей. Урод, сплюнул Лоуренс Крок кровью уже на улице возле своего дома. Моя удача сыграла с ним злую шутку. Не успела подъехать социальная служба, как этот придурок умудрился спалиться перед нами раненые при параде, то бишь в своем злодейском костюме спортмастера. Ну мы и не стали ждать, когда он войдет в дом, и кинулись его вязать. Он попытался оказать сопротивление, но моя скорость, 2 пули в коленные чашечки и мощный удар в челюсть его сбили с ног. Арине уже надела на него наручники. Затем уже подоспела соцслужба, и она увидела, кем является отец девочек. Поэтому когда выйдет постановление о лишении его родительских прав, вопрос дней, если не часов. Затем к нам подъехал Харви с детективом Раймондом Кингом. Харви был недоволен поначалу, что его вытащили из постели. Но затем, когда узнал, кого мы поймали, то повеселел и пообещал мне проставиться пивом. Кинг смерил меня странным взглядом, а затем мне пришло сообщение, что у меня с ним и Буллоком поднялись отношения на 200, и еще с Рене почему-то на 100. А еще был дан опыт за его поимку и +1 к харизме и +1 к пафосу. Затем был обыск квартиры, и мы нашли некоторые украденные драгоценности, а еще экипировку, видимо запасную. Затем мы его допросили, пока подъехавшая скорая латала его ноги. Он, не видя смысла отпираться, рассказал все и получит за это небольшое сокращение срока. Затем я договорился на встречу с соцслужбой по поводу опекунства над девочками. И только после этого поехал в участок обратно за Артемис. А оттуда я ее забрал уже сонную к себе домой. В дом мы вошли уже ближе к часу ночи, под удивленные глаза Памелы и Харли, что пили чай в гостиной. Я жестом показал, чтобы те не шумели, и отнес наверх девочку, а затем спустился к ним и пояснил ситуацию. Я было уже подобрал кучу вариантов развития разговора с Пэм, но она на ура восприняла появление в доме Артемис. Видимо, в ней действительно сильное материнское чутье проснулось, а учитывая, какая кавайка у нас Артемис, то ее затискает сначала Пэм на правах хозяйки этого дома, а затем Харли, как друг семьи. Хотя блондинка уже сейчас рвалась посидеть рядом с ней и полюбоваться милым личиком девочки. В общем, мои опасения не подтвердились, и скандала не было. Поэтому я сразу же приступил к поиску Джейд и первым делом использовал карточку смерти. И мне выдало следующие данные. Джейд Крок, Нанди Парбат, координаты. Я чертыхнулся и скривился. В Лигу убийц мне не хотелось лезть сейчас, хотя в глубине души я понимал, что рано или поздно это случится. Ну не может Рас аль Гул так просто забыть обо мне или Бэтмене. Поэтому мне следовало подумать, как провернуть возвращение Джейд домой. И после небольших раздумий я сделал первый шаг в этом деле и, нацепив славное переговорное кольцо, на руку связался с ней. «Джейд, это Айзек Деклит. Не волнуйся, ты не сошла с ума. Это и вправду я. Нужно поговорить. Что за хрень? Как вы это сделали? Не важно как, а важно то, что семья должна быть в сборе. И за отца не волнуйся, в ближайшие годы он вас не побеспокоит. Если ты об этом, он сел надолго. Поэтому я оформлю опекунство над вами на себя. Даже, если это и так, то я не вернусь в Готэм. Я устал от этого города. Тот, кто слабый и бедный, никогда не достигнет там ничего. Поэтому в этом месте, где я сейчас нахожусь, у меня есть будущее. Лига убийц не твое будущее. Если ты желаешь силы, то я могу ее тебе дать. Стать твоим тренером. Тебе не стоит ехать. Нет. Прочь из моей головы. Мне пришлось отключиться. Так как она орала так, что у меня голова раскалывалась, да и кровь из носу уже шла ручьем. Она не настроена на разговор, поэтому мне придется действовать против ее воли. И мне придется заявиться в Лигу, более шумным образом, показав тем самым мои возможности Джейд, чтобы та поняла, что ей не нужно куда-то уходить в поисках силы. Мне второй соскиучиха в юбке не нужен. Да и к тому же я могу поиметь даже выгоду и немалую с этой вылазки. Осталось только продумать план и осуществить его в ближайшее время. Надеюсь, будущее Чешир не сдаст меня своему начальству. Но на всякий случай придется придумать планы и на такой случай. Эх, час от часу не легче. Спустя 36 часов где-то в Красном море. Если честно, то мне даже немного боязно прыгать с высоты в 15 километров из самолета. Откуда самолет у меня? Воспользовался помощью Люца, тем самым он теперь мне ничего не должен. Самолет новой модели и весьма быстрый. При моем сигнале он вернется обратно в указанную мною точку, чтобы забрать меня и Джейд. Моя экипировка выглядела весьма интересной. Сейчас она издалека напоминает тот образ, что побывал в Биалии, только уже без плаща ассасина и поменьше массивной брони. За прошедшие 36 часов я смог таки добить несколько техник, то есть создать их, и за это мне немного добавилось в свободных очках, за какие я купил новый фуин-усилитель. Он стоил дорого, но дело того стоит. Называется он фуин-дзюцу, сдерживатель. Главные его особенности – это усиливать защиту в два раза и облегчать или же утяжелять вес в столько же раз. Но эти разы могут меняться в зависимости от уровня техники. На каждый десяток уровень этой техники будет повышаться ее качество. И сейчас я в этом образе недокарателя или же типичного фрика этого мира в свободном падении лечу вниз. На уровне 6000 километров я использую клонов. Создаю пятерых. У каждого из них по РПГ, как и у меня. Нам нужно поразить две главные точки на острове. Это порт, где стоят небольшие лодки, и посадочную полосу, где расположены самолеты и вертушки. Они хоть и гильдия убийц, но современная техника у них аво-го. Да и не хочется потом, когда будем уходить, иметь хвост, что будет пытаться за нами последовать в Готэм-Сити или же, что еще хуже и логичнее, сбить нас. Войдя в радиус действия РПГ, мы сделали по первому выстрелу. Я не боялся за жизнь Джейд, там ее не было. По данным карты, она была на другом конце острова, поэтому ей опасность не грозила. Первые пожары начались на причале и ангарах. Затем мы выпустили еще по два залпа и запрятали РПГ. Взамен у клонов появились пулеметы и снайперские винтовки. Также у них за спинами появились голубоватого цвета крылья, и после этого они начали пикировать в восточную сторону острова, где пожары, куда и начала сбегаться местная охрана. Я же снова использовал полет с помощью чакра крыльев и направился в западную часть, где и находилась Джейд, попутно с высоты в разные направления острова раскидывая кунаи со своими метками. Еще через секунд 30 я оказался на земле, где меня уже настигла первая группа ассасинов из 12 штук. Но мелочиться я не стал, ни с руки за спиной врагов оставлять. Катон, огненный шторм и неровная толстая стена огня понеслась на противников, сжигая их заживо. Я даже почувствовал сквозь пламя и копоть запах поджаренной человеческой плоти. С одной стороны, он для меня не новый, Почти такое же было в Биале, но здесь он был немного другой. Возможно, ребята поддались влиянию вот ямы Лазаря, впрочем, неважно. Сейчас нужно найти Джейд. И кажется, я уловил знакомую особу, что находится рядом с ней. Похоже, наши пути с Шивой пересекутся быстрее, чем я думал. Я действовал хоть и осторожно, чтобы не наткнуться на ловушки и засады, но быстро. За минуту боя счет трупов на моих руках перевалил за уже за сотню. Уклонов также было неплохо. Правда, до того момента, как трое развеянных клонов передали мне память, что их убила девушка восточных кровей с темными волосами и катаной, а четвертый, который последовал уже по своему желанию развеяться, смог запечатлеть ее лицо и навести справки с помощью взора игрока. Имя: Талия Альгул. Уровень: 93. Раса: человек. Класс: ассасин. 1 подкласс: мастер Би. 2 подкласс: ас в стрельбе. 3 подкласс: шпион-вор. 4 подкласс: отравитель. 5 подкласс: телохранитель. Особенность: ассасин, сила воли, мастер Би, принцесса клана ассасинов, усиленная источником жизни. Возраст: 97 лет. Характеристики: СМ, подробно, опасная дамочка. Она посильнее той же Шивы будет, хотя у нее и профили деятельности больше, да и срок жизни. Да уж, представил я возможную совместную жизнь Бэтмена и Талии, если бы такая была. Он пришел уставший после ночного дежурства, а она в старом халате сталинской эпохи ему пирожки печет, как добрая бабуля, и спрашивает: «Как дела на работе? Ты хорошо покушал? А что нового?» «Бррррр, бедный Бэтмен, нужно ему другую пассию найти, может, Бордо, или же женщину-кошку. Впрочем, зачем я об этом сейчас думаю? Не время. Вот и пятого клона уже она грохнула. Я создал еще троих клонов и отправил в три разные стороны, чтобы те посеяли в восточной части острова еще больше хаоса. Хотя лиговцы те еще перцы, они поумнее будут тех же гвардейцев. А я тем временем, используя датон, плавание в земле, погрузился под землю и плыву в сторону большого помещения, где находится полсотни живых особей, среди них леди Шива и Джейд, а также еще куда более сильный источник силы. И, кажется, я понимаю, что это славный глава этой лиги, Рас Аль-Гул, создал еще несколько клонов, чтобы те проникли в разные участки подземной части здания и расставили свои маяки, взрыв-теги и просто сидели в засаде на тот случай, если сюда прорвется подмога местным ассасинам. Я появился эффектно, на мое мнение, из-под земли в центре огромного помещения. На неком троне восседал еще не старик, но по внешним признакам близок к этому слову, мужчина с сединой в его испанке и висках, весь в темно-зеленом прикиде и мечом возле трона. Рядом с ним стояла Шива, у которой был весьма-весьма обеспокоенный и удивленный вид, а в метре от нее стояла в кимоно Джейд, что взирала на меня своими огромными глазищами, в которых читалось: «Что ты такое?» А вокруг меня было 47 бойцов, но на них я особого внимания не обращал, они ничего не предпринимали, словно и ожидали такого появления и ждали только команды от своего главы. К слову, его статы впечатляли весьма и весьма. Имя: Рас Аль-Гул, голова демона, демон, Терри Джинкасе, Анри Дюкарт. Уровень: 143. Раса: человек. 1 класс: ассасин. 1 подкласс: мастер Би. 2 подкласс: ас в стрельбе. 3 подкласс: шпион-вор. 4 подкласс: отравитель. 2 класс: политик. Особенность: ассасин, сила воли, мастер Би, усиленный источником жизни, глава клана ассасинов, отец-одиночка, многодетный отец. Возраст: 800 лет. Характеристики: СМ, подробно. Мне даже как-то не хочется и смотреть его характеристики. Я себя ущербным чувствую. Айзек Динклейдж просмаковал мое имя у себя на устах мужчина. Он внимательно меня изучал, а затем встал с трона. Я давно за тобой наблюдаю, и, признаться честно, ты меня удивил. Приятно. Мало таких молодых людей, что подают надежды в нашем ремесле, добиваются столь быстрого успеха в жизни и обучении. Ты просто аномальный человек. Ну, думаю, много лестного и о вас можно сказать. Я наслышан о вас, и я бы с удовольствием поболтал с вами. Но у меня дела. Служба в полиции, дорогая женщина, теперь еще две девочки на опеке. Кстати, старшенькая рядом с Сандрой стоит. На этих словах женщина дернула веком, ведь мне она не говорила своего настоящего имени. Пусть теперь думает и гадает, откуда я мог его узнать. Джейд, дорогая, иди сюда. Мы возвращаемся домой. У-у. Испуганными глазами смотрит она на меня и машет отрицательно головой. Шуншин, и я за ее спиной и вырубаю ее, закидывая в инвентарь. Шива быстро уходит от меня. Зря. Я ведь не собирался с ней драться. Давайте сделаем так, уважаемый глава демона. Вы не трогаете меня, моих близких и в Готэм не лезете. А я не трогаю вас и не лезу в ваши дела. Как вам? Довольно дерзко. Хмыкнул Раз. Не спорю, ты боец высокого уровня. С неизвестной мне силой. Но ты не можешь противостоять Лиге в одиночку, а тем более победить меня, чтобы доказать свое превосходство и право диктовать условия. То есть ваш ответ отрицателен, как понимаешь. В этот момент все остальные лиговцы, кроме Шивы и Раса, достали свои оружия и приготовились к атаке. Также в этот зал проникло еще трое ассасинов во главе с Талией, которая поначалу также хотела присоединиться в нападении на мою тушку, но Рас остановил ее одним взглядом, что не понравилось восточной красавице. Действовать пришлось быстро, больше полусотни кунаев появилось из инвентаря мне в руки и тут же отправлялись в сторону противников. Некоторые попали в цель, некоторые нет. Не это было главной целью метания. Бабах! Почти полсотни трупов, которые теперь и не опознать. Не стоит недооценивать противника. Как ни в чем не бывало, сказал я Расу, представ прямо перед ним Шуншином. Довольно интересно, но способен ли ты на куда более традиционный вид боя? И тут же скинул свой плащ и достал меч. Не знаю, что на меня нашло, но я не мог устоять против соблазна скрестить клинки с таким человеком. Да будет так, кивнул я и достал подарок Артемиды. Я повторно напитал еще больше свое тело чакрой и пошел в атаку. Что собой представляет бой на мечах двух соперников? Если пытаться подвести итог основам боя на мечах, многие тонкости боя на мечах нельзя передать на бумаге или на словах. Таким образом, постоянная практика является ключом к приобретению навыков, необходимых для того, чтобы выжить в бою на мечах. Мастерство и сила – это разные вещи. Я силен, но я не мастер. А Рас аль-Гул мастер, но уже не силен, как когда-то я понял по этому бою. Он ищет себе замену. Разумеется, одолей я его сейчас, все равно бы не смог бы стать его достойным приемником. Сравнить его опыт и мой, наши навыки, и я проигрываю. Я отдаю себе отчет в этом. Сейчас я тесню его, хотя умудрился получить царапины. И это учитывая то, что мое тело усилено чакрой, я использовал датон, каменная кожа и броню с фуином. Он поразителен. Я бы не отказался с ним еще встретиться в бою или даже обучаться, но не могу покинуть Готэм. Согласие на это обучение не один и не два года. Хотя, возможно, с системой возможно обучиться и за это время, а также получить весь опыт Раса аль-Гула. Но сейчас я могу его задавить мощью, пока чакра не кончится. На одном из хитрых приемов он смог выбить мой меч из рук, но не напал следом за этим, а отбросил свой клинок в сторону и пошел на меня в рукопашную. И здесь опять-таки меня давили опытом. Его удары сильны, не смертельны, но сильны. Я еще раз поражаюсь этому человеку и уважаю его еще больше, но проигрывать не имею права. Поэтому я перешел на 8 врат, 1 уровень. Это сравняло нас, но вскоре я понял, что раз приноровился к бою и мне нужно повышать свои усилия. Под моей маской не было видно той улыбки, что я излучал, но вот у Раса был виден тот оскал, и это меня радовало. Я его впечатлил. Сам не знаю почему, никогда не задумывался о том, что мне важно мнение этого человека, но на душе приятно. 2 и краткий уровень, и после этого я стал еще больше вливать чакры в удары. Моя скорость еще раз возросла, и ее раз уже не мог догнать. Не те годы. Серия комбинаций и один мощный удар заставили слечь без сил Рас аль-Гула. Да оставшиеся в живых 2 ассасина, Талия и Шива, взирали на это как на чудо. Но я четко понимал, что если не чакра и не 8 врат, хрен бы я положил на лопатки такого зубра, как он. И хоть я радовался этой победе, но в душе была жгучая печаль. Без чакры кто я? Верно, просто везунчик-выскочка. Мне нужен учитель, реальный постоянный учитель. Иначе я сам на себя не смогу в зеркало смотреть. Благодарю за бой, глава демона. Поклонился я ему в восточных традициях. Может быть, как-то в другой раз повторим, когда мы оба будем свободны, или же поговорим на более мирный лад. Но сейчас я, увы, спешу. Всего хорошего. И да, прошу подумать над моими словами. Я не хочу с вами враждовать. И ушел Хирайшином. Пора домой. Продолжение следует. Примечание к части. Номер приватбанковской карточки гривневой. 4149-4393-9091-431. Для тех, кто не в Украине живет, но также хочет мне переслать денежку. Более подробная информация в моей группе, Там реквизиты, по которым можно переслать в рублях. Глава 46. Спустя 2 часа после ухода Айзека, уже придя в норму, Рас Аль-Гул восседал на своем троне. Возле него стояли ближайшие соратники и командиры отрядов, что уцелели после налета противника. Командиры отчитались о потерях как финансовых и ресурсных, так и человеческих. 376 бойцов погибло при штурме, еще несколько десятков тяжело ранены. Рас Аль-Гул хмурился, но ничего не говорил, и лишь после затяжного молчания дал команду разойтись всем, кроме своей дочери и верной помощницы леди Шивы. «Отец», — нарушила тишину первой Талия, — «ты так это и оставишь?» «Он отказался от твоего предложения, и более того, он показал, что сильнее тебя, еще и поставил ультиматум нам». «Не горячись», — Талия одернул ее раз, — «он, быть может, и победил меня, но не хотел убивать или же конфликтовать со мной лично. Неужели ты не поняла его мотивы? Не поняла, что он за человек? Боюсь, я не настолько мудра, как вы. Он не герой и не злодей в привычном понимании человеческого разума. Его действия не носят специально умышленного вреда. Он четко осознает свои действия и последствия. По крайней мере, по большей части. Да, он неопытен, но опыт приходит с практикой. Еще у него нет никакого комплекса героя. Он не считается с привычными гуманными идеями человечества или их моралью. Айзек Динклейдж убил всех, кто у него стоял на пути, из-за того, что ему требовалось спасти свою падчерицу. Он это сделал из-за необходимости. Тот же Бэтмен подверг бы риску всех ради своей морали, что образовалось из-за детской травмы. Он, конечно, гений, но ограничен самим собой. И для Бэтмена самую большую опасность несет он сам. Динклейдж руководствуется своими понятиями о чести и своей моралью, что отличительно от других. Для него главное – это близкие люди, семья, друзья и союзники. Именно такой человек будет идеальным кандидатом в мои приемники, Талия. Поэтому, думаю, я уже определился с выбором кандидата окончательно. Талия заскрипела зубами. Ее вновь никто не спрашивал, отцу было наплевать на ее мнение или возможности. Ведь она была весьма умна и сильна, чтобы занять его место. Но раз Аль-Гул не мог доверить женщине место главы столь большой организации, детище всей его жизни, то есть я опять не удостоена даже мысли о том, что могу стать тебе достойной заменой, — спросила из-под лобя Талия. Шива тяжело вздохнула. Ты не станешь во главе Лиги убийц. Этот мужчина произвел на тебя такое впечатление за столь короткий срок. Я ему даже завидую. Я за столетие своего существования не смог этого сделать. Возможно, он и вправду лучше меня. Позволите уйти. У меня есть кое-какие обязанности. Иди. Талия шла в скверном настроении, и ее печалили не потери личного состава. Смерть – это норма для Лиги убийц. Несмотря на наличие ямы Лазаря, ни она, ни ее отец не застрахованы от смерти. И она это знала давно, поэтому всегда готова встретить ее достойно. Ее блажило отношение ее отца к ней. С этими мыслями она решила уйти подальше от всех в свои покои. Но войдя туда, она увидела, что один из ее шкафов полностью перерыт, и там не хватает некоторых частей ее гардероба. Она знала, что Динклейдж забрал с поля боя некоторое оружие и даже обчистил некоторые тайники, что были на базе. Она это понимала, право победителя и трофеи – святое. Но она никак не могла понять, зачем ему ее нижнее белье. Айзек Динклейдж, и нахрена мне ее нижнее белье? Сейчас в моем инвентаре целая куча нижнего белья разных фасонов и цветов, что мой клон, чтобы пошутить, стырил, я так подозреваю, у самой Талии Аль-Гул. Она же меня извращенцем заклеймит, когда узнает. Такое ощущение, будто моими клонами управляет не здравый смысл, а система. Впрочем, кроме этого подарочка, от клонов я получил еще и более приятные трофеи в виде пары миллионов долларов, несколько килограммов золота, мешочек алмазов и набор разного железа. А также клоны умудрились выкрасть часть рукописей и ценных книг из местной библиотеки. Мы были уже далеко от Нандипарбат, в пути к замечательному и родному Готэму, тогда я и выпустил Джейд на волю. Она поначалу молча слушала мою вразумительную речь с применением ауры страха и давления чакры, а затем осмелела и пыталась мне что-то возражать. Я же воспользовался старым дедовским способом. В итоге она замолчала на весь оставшийся путь, уже не сидя, а стоя слушала меня, смотря надувшись, словно боевой котенок с влажными от обиды глазами. Затем я дал время ей все обдумать и прийти к логичным выводам, что она не права и что сбегать из дому, бросив свою младшую сестренку наедине с чокнутым папашей, нельзя. А сам просмотрел системные сообщения. В итоге, если не размусоливать и коротко рассказать, я получил плюс 4 новых уровня, плюс 5 к силе, плюс 9 к ловкости, плюс 7 к выносливости, плюс 1 к интеллекту, плюс 3 к интуиции, плюс 5 к удаче, плюс 4 к харизме, плюс 2 к лидерству, плюс 8 к пафосу, плюс 7 к воле, плюс 3 к стратегу, плюс 30 СО, плюс 3% вероятности к тому, что вы встретите знаменитость, плюс 2% вероятности к тому, что вы выживете в любых условиях, а еще получил новые уровни навыков. Поиск проблем плюс 1 ур, нога Чака Норриса плюс 4 ур, владение холодным оружием плюс 5 ур, снайпер плюс 3 ур, нарутотерапия плюс 1 ур, скрытность плюс 1 ур, рукопашный бой плюс 4 ур, росомаха плюс 1 ур, режим берсеркера плюс 1 ур, стиль Динклейджа плюс 2 ур, мастера Би плюс 4 ур, мазохист плюс 1 ур, аура страха плюс 5 ур, вор плюс 3 ур, взломщик плюс 3 ур, адепт Шиагарата плюс 2 ур. Ну и отдельно за чакру немного мне добавила система. Плюс 5000 к чакре, плюс 500 к контролю. Но не менее важные сообщения были об изменении отношений с другими персонажами. Плюс 500 к отношениям с Рас Аль Гулом, плюс 500 к отношениям с Сандрой Леди Шивой Вусан, плюс 200 к отношениям с Талией Аль Гул, плюс 400 к отношениям с Джейд Крок, плюс 200 к отношениям с Люцифером Морнингстаром, плюс 200 к отношениям с Со, смертью. Странно, я Люцу и смерти работы вроде прибавил, а они ко мне хорошо отнеслись. Странно это, хотя задумываться о ходе мыслей этих титанов, хотя это даже при уменьшении, это гиблое дело, не того уровня и класса я существо. Ах, да, класс, у меня теперь уже 78 классы, поэтому я могу выбрать себе барда. Правда, потом нужно будет думать над выбором подкласса, но пока это дело подождет, нужно еще будет набрать те два уровня. А пока летим в Готэм. С момента отжатия Джейд у Лиги прошло 2 недели. Джейд влилась в привычную жизнь. Правда, начала конфликтовать с Харли на почве ревности к сестре. Харли решила окутать Артемис любовью и лаской. Наверное, она ей напоминает саму себя в детстве. И то, чего ей не хватало, она сейчас хочет перенести на эту малышку, что также весьма тесно и радостно общается с ней. Памела также привязалась к обеим девочкам, хотя опять-таки особенно к мелкой. Но Джейд по поводу рыжей няньки сестры не возражает, только против Харли воюет. Да и то эта война сводится только к словесной перепалке и критике друг друга. Но в целом все дружат и мирно живут. Я на это только улыбаюсь. Народу у нас прибавилось, и это хорошо. Не так скучно, как было мне поначалу в этом мире, когда я приходил со службы домой и втыкал в книги или интернет. Но такая мирная жизнь у меня была только дома. На работе с меня 7 шкур драла Сара. Редкостная сука. Не спорю, профессионалка со стажем, но редкостная. Она выедает мне мозги с каждым днем все больше и больше. И самое главное, что я в ее черном списке стою, похоже, под первым номером. И она редко когда заходит на следующие номера. Мои отношения с ней за это время упали до отметки 2000, сильная неприязнь. Да у меня с Джокером и большинством фриков в этом городе и то отношения лучше. Еще напрягает то, что Черный Крест активизировался. Нами было уже поймано несколько курьеров с драгоценными камнями, что предназначались для сбыта в городе. Курьеры никого толком не знали. Как оказалось, руководство этой группы весьма умно и разработали такую систему, что все шестеренки, винтики и болтики работают в автономном режиме. Они не знают друг друга, передают пакеты не в руки в руки, а через сложную систему. Почта левый, курьер почта какой-то левый чувак с улицы, квартира почта, и потом она опять пропадает неизвестно куда. Мы пробовали надавить на почту, просмотрели всех работников, их прошлое, они чисты. И то, что чаще всего пакеты попадают туда, не показатель их привязки к криминалу. Они оказались просто частью хитрой схемы. И ведь эти случаи с камушками только пример. Контрабанда и подпольная торговля идет у этой организации довольно хорошо. У наших информаторов на темной стороне бродит как бы достоверная информация, что кресты занимаются почти всем, кроме заказных убийств и наркоты. И проблема в том, что они настолько сильны и умны, что начинают жать таких зубров, как черную маску, пингвина, русскую мафию, да-да, она есть и в Готэме, и прочих великих игроков. Их неофициальная земля уже тянется к аллее преступлений, и ни мы, ни местные гангстеры, ни даже Бэтмен, что также занимается ими, как я понял по его телодвижениям рядом с нами, не можем ничего сделать. Кто бы мог представить, славный Бэтмен не может понять, кто скрывается под личиной босса. Да что там босса, нам до сих пор не удается узнать даже в лицо или по кличке хотя бы одного из капитанов, что знают уже его. На одном из допросов пойманных членов банды я присутствовал и смог понять, как удается сохранить тайну личности верхушки. Магия.